утерла им глаза, а мне велела пойти спросить папу, чего он хочет. Стакан холодного лимонада или пива? Только не забудь сказать ему, говорит, что пива только две бутылки осталось. Коли ему больше хочется, то пусть в лавку сходит или вовсе не начинает. Я вышла во двор и сказала ему, а он ответил, что пива не хочет, а вот стакан лимонада будет в самую масть. Я побежала за лимонадом, а мама уже ужин собирала. Лицо у нее поопухло от слез, но она напевала, а ночью они трясли кровать, как почти каждую ночь. А про то, что было, ни словечко и ничего больше. Тогда-то такие вещи назывались домашним учением и входили в обязанности мужчины. А я, если потом и вспоминала, так просто думала, что, наверное, маме это требовалось. Не то бы отец ни за что такого не сделал бы. Но я и еще несколько раз видела, как он ее учил. Но то запомнила особенно. И никогда не видела, чтобы он ее кулаком бил. Вот как Джо меня иногда. Но как-то он ее отхлестал по ногам полоской мокрой парусины. И боль, наверное, была страшная. На ногах красные пятна остались, и только к вечеру сошли. Теперь о домашнем учении больше не говорят. Выражение это вовсе из употребления вышло. Туда ему и дорога. Но я-то выросла в убеждении, что обязанность мужчины возвращать женщину или ребенка на путь прямой и узкий, чуть они с него сойдут. Только, хоть я с такой мыслью выросла, не думайте, будто я это считала правильным. Так легко я не попадаюсь. Я знала, что мужчина, когда женщину бьет, не об учении думает. И все-таки очень долго мирилась с тем, как Джо меня обрабатывал. Думается, слишком уж я уставала дом вести, убираться у летних приезжих, детей растить и скандалы Джо с соседями улаживать, чтоб еще на это силы тратить. Быть женой Джо? Ха, в задницу! Да и что такое семейная жизнь? Думается, у всех по-разному, но только нет такого брака, чтобы он изнутри